Когда без 5:05 зазвонил телефон, Трэвис занимался тем, что опорожнял содержимое жестянки Алпо в миску Эйнштейна. Ретривер с интересом следил за его действиями и облизывался, но не совался в миску, терпеливо ожидая, когда Трэвис выскребет всю банку дочисто. Трэвис пошел к телефону, а Эйнштейн принялся за еду. Никто не ответил на приветствие Трэвиса, он опять произнес «Алло», и пес поднял голову от своей миски. Не ответили? Он сказал, что ничего не слышит, и тогда Эйнштейн подошел и с интересом взглянул на телефонную трубку в его руке. Трэвис положил трубку, повернулся и увидел пристальный взгляд собаки, направленный на настенный телефон. Наверное, не туда попали. Пес взглянул на него и опять уставился на аппарат. Ну, или какие-нибудь ребята балуются. Ретривер с несчастным видом заскулил. — Ну, а тебя какая муха укусила? Он не сводил глаз с телефона. Со вздохом Трэвис сказал, — Все, на сегодня с меня хватит твоих штучек. Если хочешь продолжать, давай без меня. Перед тем, как приготовить ужин для себя, он решил посмотреть по телевизору новости, поэтому достал Diet Pepsi из холодильника и ушел в гостиную, оставив пса наедине с телефоном. Включив телевизор, Трэвис уселся в большое кресло, вскрыл банку и вдруг услышал, что Эйнштейн что-то делает там на кухне. — Эй, чем ты там занят? Послышалось звяканье, стук, поскребывание когтей по твердой поверхности. Потом что-то тяжелое упало. — Если что-нибудь разобьешь, будешь за это платить, — предупредил Трэвис. — Интересно, как ты будешь зарабатывать баксы? Можешь поехать на Аляску и стать там упряжной собакой. Шум на кухне стих, но только на минуту. Затем два раза что-то звякнуло, загремело, и опять послышалось поскребывание. Трэвиса разбирало любопытство. Нажав кнопку на пульте, он выключил звук телевизора. На кухне что-то с шумом бухнулось на пол. Трэвис уже собрался пойти и посмотреть, что происходит, но в эту минуту в гостиной появился Эйнштейн. В зубах он нес телефонный справочник. Стало быть, пес долго прыгал, стараясь скинуть справочник со стола, пока ему это не удалось. Он пересек гостиную и положил книгу к ногам Трэвис. — Ну, и что это значит? — спросил Трэвис. Собака пододвинула справочник носом и выжидательно посмотрела на хозяина. — Хочешь, чтобы я кому-то позвонил? — Тяв. — Кому? Эйнштейн опять ткнулся носом в книгу. Трэвис сказал, — Ну и кому же я должен позвонить? — Лесси, Рин-Тин-Тину или старому ворчуну? Ретривер посмотрел ему в глаза, стараясь передать взглядом то, что можно было выразить только словами. — Послушай, может быть, ты умеешь читать мои мысли, но я твои не умею. Заскулив от отчаяния, ретривер выбежал из комнаты и исчез за углом короткого коридора, куда выходили двери ванной и двух спален. Трэвис хотел было пойти за ним, но решил подождать и посмотреть, что будет дальше. Меньше чем через минуту Эйнштейн вернулся, неся в зубах фотографию в позолоченной рамке, и положил ее рядом с книгой. Это был портрет Паулы, который Трэвис держал на комоде в спальне. Снимок сделали в день их свадьбы, за 10 месяцев до ее смерти. На нем Паула выглядела красивой и обманчиво здоровой. — Нет, малыш, я не могу звонить мертвым. Пес тявкнул, как бы удивляясь несообразительности Трэвис. Он подошел к стойке с журналами в углу комнаты, столкнул ее на бок и вернулся с номером «Тайм» в зубах, который положил рядом с портретом. Передними лапами ретривер стал перелистывать страницы, порвав при этом несколько из них. Сев на краешек кресла, Трэвис с интересом наблюдал за собакой. Несколько раз она останавливалась и изучала страницы журнала, а затем начинала листать снова. Наконец она нашла рекламу автомобилей, которую сопровождала фотография красивой брюнетки. Пес посмотрел на Трэвиса, затем на рекламу, потом опять на Трэвиса и тявкнул. — Не понимаю, — сказал Трэвис. Перебрав лапами несколько страниц, Эйнштейн нашел рекламу, где улыбающаяся блондинка держала в пальцах сигареты. Затем он фыркнул на Трэвис. — Автомобили и сигареты? Хочешь, чтобы я купил тебе машину и пачку Вирджинии Слимс? Эйнштейн опять отправился в угол комнаты и на этот раз вернулся с журналом по продаже недвижимости, который, несмотря на то, что Трэвис уже 2 года как бросил это дело, каждый месяц регулярно доставлялся ему на дом. Пес начал перелистывать страницы, пока не наткнулся на картинку, изображавшую женщину-агента по продаже недвижимости в куртке с надписью «21 век». Трэвис перевел взгляд с фотографии Паулы на блондинку с сигаретой, на смазливую женщину в куртке и вспомнил первую рекламу с брюнеткой на фоне автомобиля. — Женщина? — Ты хочешь, чтобы я позвонил какой-то женщине? Эйнштейн залаял. — Какой именно? Взяв Трэвиса зубами за запястье, пес попытался вытащить его из кресла. — Ну, окей, отпусти меня, я сам пойду. Но пес отпустил его только, когда дотащил до телефона на кухне. Там Трэвис, наконец, смог выпрямиться. — Кому звонить? — опять спросил Трэвис. И вдруг понял. Они с Эйнштейном успели познакомиться только с одной женщиной. Той леди, которую мы сегодня встретили в парке. Собака завиляла хвостом. Ты думаешь, это она сейчас звонила? Хвост задвигался быстрее. А откуда ты знаешь, кто звонил? Она же не сказала ни слова. И вообще, ты что, решил заняться сводничеством? Пес дважды тявкнул. Ну, она, конечно, симпатичная, но не в моем вкусе, приятель. Немного странная, как ты думаешь? Эйнштейн залаял, подбежал к кухонной двери, 2 раза подпрыгнул, повернулся к Трэвису и опять залаял, затем обежал вокруг стола, не переставая лаять, и еще раз бросился к двери. Стало ясно, что его что-то сильно беспокоит. Это женщина. В парке Трэвису показалось, что с ней что-то не так. Он вспомнил того ублюдка в шортах. Трэвис предложил ей помощь, но она отказалась. Но потом, видимо, передумала и позвонила несколько минут назад, но ей не хватило храбрости объяснить все ему. — Ты правда думаешь, что это она звонила? Хвост пришел в движение. Ну, если это даже была она, по-моему, лучше остаться в стороне. Ретривер бросился к Трэвису, схватил его за правую штанину и яростно замотал головой, чуть не повалив на пол. — Ну, ладно, хватит, я позвоню. — Дай мне этот чертов справочник. Эйнштейн отпустил Трэвиса и помчался, оскальзываясь на линолеуме. Через мгновение он вернулся со справочником в зубах. Только взяв книгу в руки, Трэвис осознал, что он даже не задумался о том, поймет ли пес его просьбу или нет. Собака обладала такими способностями, что Трэвис многое уже воспринимал как должное. Тут его осенило, что ретривер с самого начала не принес бы справочник ему в гостиную, если бы не знал его назначения. — Клянусь богом, псина, ты оправдываешь свою кличку. Хотя Нора не привыкла ужинать раньше 7, она почувствовала, что проголодалась. От утренней прогулки и выпитого бренди у нее разыгрался аппетит, который не могли испортить даже мысли о Стреке. Ей не хотелось готовить, поэтому она положила на тарелку свежих фруктов, немного сыра и подогрела себе в духовке сдобную булочку. Обычно Нора ужинала в своей кровати и во время еды читала журнал или книгу. Но так ей нравилось больше всего. Взяв в руки тарелку и приготовившись подняться наверх в спальню, она услышала телефонный звонок. — Это Стрек. Кто же, кроме него? Ей вообще мало звонили. Нора замерла, слушая звонки. Даже после того, как они прекратились, она все еще стояла, опираясь на кухонную стойку, чувствуя слабость и ожидая, что вот сейчас телефон зазвонит вновь. Когда Нора Девон не ответила на его звонок, Трэвис собрался смотреть вечерние новости, но Эйнштейн не успокаивался. Он прыгал на кухонную стойку, стараясь достать справочник, затем он все-таки свалил его на пол, зажал в зубах и выбежал из кухни. Гадая о том, что последует дальше, Трэвис пошел за ним и увидел, пес стоит у входной двери, все еще зажав книгу в зубах. — Ну теперь-то что? Эйнштейн уперся передней лапой в дверь. — Хочешь выйти? Ретривер заскулил, но книга у него в пасти заглушила звук. — Но справочник-то тебе зачем? — Хочешь закопать его как кость? — В чем дело? Хотя вопросы остались без ответа, Трэвис все-таки открыл дверь и выпустил собаку наружу, где все было залито золотистыми лучами клонившегося к закату солнца. Эйнштейн сразу помчался к припаркованному на подъездной дорожке пикапу. Остановившись у пассажирской дверцы, он с нетерпением оглянулся. Трэвис подошел к машине и вздохнул. — По-моему, ты хочешь куда-то поехать. — И навряд ли в контору телефонной компании. Выпустив из пасти справочник, Эйнштейн запрыгал у дверцы автомобиля, глядя при этом на Трэвис. — Хочешь, чтобы я узнал адрес мисс Девон по справочнику и поехал к ней домой, так что ли? — Тяф! — Ну, извини, — сказал Трэвис. — Я знаю, что она тебе понравилась, но в данный момент мне не нужна подруга. Кроме того, она не в моем вкусе, я же тебе говорил. И я не в ее вкусе. Я вообще думаю, что все мужчины не в ее вкусе. Пес залаял. — Да нет, говорю тебе. Он опять схватил Трэвиса за штанину. — Нет, — повторил Трэвис, хватая Эйнштейна за ошейник. — Не надо жевать мою одежду, я не еду. Эйнштейн вырвался, помчался к клумбе с ярко цветущими недотрогами и начал яростно рыть землю лапами, разбрасывая вырванные с корнем цветы по лужайке. — Господи помилуй, это еще что такое? Пес продолжал усердно работать, явно намереваясь полностью уничтожить всю клумбу. — Перестань сейчас же! Трэвис заспешил к клумбе. Эйнштейн выбежал на газон и стал рыть яму. Трэвис попытался его поймать, но ретривер убежал в другую сторону, где попортил еще кусок газона, затем вернулся к клумбе с недотрогами и стал уничтожать оставшиеся цветы. Отчаявшись поймать собаку, Трэвис остановился, переводя дух, и крикнул «Хватит!». Эйнштейн поднял морду, с которой свисали стебли оранжево-красных недотрог. — Мы едем, — сказал Трэвис. Пес стряхнул с морды цветы и осторожно вышел на газон. — Я говорю вполне серьезно, — сказал Трэвис. — Если это так важно для тебя, мы поедем к этой женщине. Что я буду ей говорить, один бог знает. Держа в одной руке тарелку с ужином, а в другой бутылку минеральной воды «Эвиан», Нора шла по коридору первого этажа. Свет, горевший во всех комнатах, приносил ей успокоение. На площадке второго этажа она локтем нажала выключатель, и в холле вспыхнул свет. В следующий раз, когда ей придется посылать заказ в супермаркет, необходимо включить в него побольше электрических лампочек. В обозримом будущем Нора вообще не собиралась выключать свет ни днем, ни ночью. На такие расходы она денег не пожалеет. Находясь все еще под воздействием выпитого, Нора начала тихо напевать, направляясь к себе в спальню, «Лунная река шириною в милю». Войдя в комнату, она увидела на кровати Стрека. Он ухмыльнулся и сказал «Привет, детка». На миг ей показалось, что это галлюцинация. Но когда Стрек заговорил, она поняла, это не так.